Пророк. Есть люди, которые постоянно топят себя во имя просвещения. Они забираются в стеклянные гробы, которые называют призмами, задраивают крышку и открывают вентиль, пока полностью не погрузятся под воду. Иногда оставляют пузырь воздуха на поверхности, совсем крохотный, только нос высунуть. Иногда и его нет. Это не самоубийство, хотя время от времени люди так умирают. Они сказали бы, что все с точностью да наоборот. Ты не жил, пока не испытал ощущение смерти. Но тут все гораздо глубже. Это не поверхностное увлечение адреналиновых наркоманов. Фетиш призматиков происходит от эволюционных основ сознания как такового. Протяните руку к огню, и подсознательный рефлекс отдернет ее до того, как вы почувствуете боль. Только когда разные цели вступают в конфликт, например, руке больно, но уронить горячий поднос на ковер не хочется, пробуждается сознание и решает, какому импульсу подчиниться. Задолго до появления искусства, науки и философии у сознания была единственная функция – не просто выполнять двигательные команды, а связывать противоречащие друг другу побуждения. Когда тело лежит под водой и задыхается, трудно вообразить более конфликтующие императивы, чем необходимость дышать и задержка дыхания. Как сказала мне одна из призматиков, «Ляг в гроб и скажи мне, чувствовал ли ты хотя бы раз в жизни себя более осознанным?» Этот фетиш, слишком громко называть его движением, похож на проявление некоего противодействующего нам импульса, реакции на что-то. Утопление – крайне неприятный опыт, как ни крути. Я не принял предложение женщины, у которой брал интервью. Трудно представить, какой стимул мог спровоцировать настолько сильное сопротивление и неистовое желание утвердить свое сознание, ощутить его. Ни один призматик не смог пролить свет на этот вопрос. Они не думали о своих действиях в подобных терминах. «Мне просто важно знать, кто я такой», – сказал мне 20-летний ВКУ-мастер. «Важно быть наготове». Но его слова казались не столько ответом, сколько еще одним вопросом. ВКУ-мастер. Мастер по временной корректировке установок. Корректирует воспоминания, может вызывать ощущение любви, привязанности или счастья у своих клиентов. В ложной слепоте ВКУ-мастером работала Челси, девушка Сири Китона. Кейт Ханиборн. Путешествие с моим муравьем. Гид исходника по неизбежному устареванию. 2080 год. Монстры дают нам храбрость изменить то, что мы можем. Они наши воплощенные первобытные страхи и ужасающие хищники, которых можно победить, только приняв вызов. Боги же дают нам покой принять то, что мы не можем изменить. Они существуют для объяснения потопов, землетрясений и всего того, что лежит вне зоны нашего контроля. Я совершенно не удивился, когда узнал, что вампиры в монстров не верят. А вот их вера в богов, признаю, застала меня врасплох. Дэвид Николь. В глуши орегонской пустыни, безумный как пророк, Дэниел Брюкс открыл глаза и увидел привычную груду обломков. Монастырь лежал в руинах. Широкие каменные ступени главного входа поднимались перед Дэном, растрескавшиеся и покореженные, но по большей части целые. За ними, слева от небольшого пятна песка, расплавившегося до стекла, в порывах утреннего ветра дрожала палатка. Он вывез ее с другой стороны долины вместе с припасами и оборудованием, хотя никак не мог вспомнить, когда это сделал. Но последнее время практически не спал в ней. Она почему-то казалась ему похожей на клетку, а под небом он чувствовал себя лучше. Теперь Брюкс использовал палатку лишь под склад. Дэн встал, потянулся и почувствовал, как хрустят суставы, когда солнце заглянуло в щель между упавшими камнями. Повернулся, обозрел свои владения. Одна часть монастыря почти уцелела, другая же превратилась в полуразрушенную груду обломков. Урон шел по наклону, будто энтропия медленно пожирала здание с севера на юг. Впрочем, она оставила после себя тропу, небольшой каньон в руинах, ведущий к саду. Трава на лужайке, которую сразу не завалило мусором, умерла, пожухла и стала ломкой. Лишь вокруг одного из пьедесталов с чашей для омовения храбро сражался за жизнь пятачок зелени. Этот самый пьедестал, осененный некой формой магии, не тронуло опустошение, изничтожившее все вокруг. В чаше даже имелась аликвота застоявшейся воды. В знойный полдень или в морозную полночь ее уровень никогда не менялся. Наверное, одна из разновидностей капиллярного эффекта. сердцевина из пористого камня, впитывающего влагу из глубокого водоносного слоя. Вместе с припасами, оставшимися со времен отпуска, Брюксу этого пока хватало. А вот для чего – другой вопрос. Иногда он сомневался. Время от времени, после особенно бесплодных раскопок в руинах, спрашивал себя, чего действительно хотел здесь добиться, зачем работал день за днем. Не были ли все его усилия пустой тратой времени? Тихий голосок в глубине разума интересовался этим даже сейчас, пока Брюкс, щурясь, смотрел на восходящее солнце. Потом склонился над пьедесталом, плеснул водой на лицо, попил, омыл руки. От этого ему всегда становилось лучше. Он провел этот день, как и все остальные, играл в археолога-любителя и просеивал обломки в поисках ответов. Он не знал, что тут точно произошло и зачем после их отлета монастырь так основательно разбомбили. Насколько помнил Дэн, оставшиеся монахи были не в том состоянии, чтобы обороняться. Возможно, кто-то решил сделать из них показательный пример. Когда Брюкс еще спал в палатке, он решил поискать ответы, отправил в сеть запросы и поисковые цепочки, потратил ближайшие попадания, предложенные облаком, но сведений, относящихся к делу, так и не нашел. Наверное, люди уничтожили детали. Или сети, опасаясь нависшей шизофрении, просто забыли о них. Брюкс давно не пользовался консенсусом. Тот ничего не значил. К тому же Дэн искал совсем другие ответы. Он только сейчас понял, что Лакет был прав. Все действительно шло по плану. Лишь такая модель соответствовала всем данным. Простые исходники не могли победить двух палатников. С таким же успехом стая лемуров могла попытать счастье, сыграв с Джимом Муром в боевые шахматы. Рой проиграл только потому, что рассчитывал проиграть. Дэн Брюкс сбежал потому, что они этого хотели. Теперь он вернулся и искал ответы, потому что их оставили для него. В конечном итоге Дэн все найдет. Тут лишь вопрос времени. Он знал это, ведь у него была вера. В северо-восточном углу руин зияла огромная яма. Туда во время зачистки осыпались стены, а один обломок навис над пропастью. Какая-то другая сила снесла ограждение высотой по пояс человеку. Раньше оно окружало дыру на безопасном расстоянии. Сейчас Брюкс легко переступил через него и прошел по бетонному козырьку. Дна он почти не видел. Иногда, когда солнце стояло в зените, замечал тусклые отблески огромных радиальных зубов, прорезавших шахту глубоко внизу. Ногой скидывал внутрь камешки и спустя долгое время слышал плеск воды. Изредка ему на глаза попадались прерывистые голубые искры закоротившей проводки. Значит, какая-то жизнь там осталась. Брюкс лениво прикинул, стоит ли исследовать яму дальше. По идее, на дно можно было как-то попасть, через какой-нибудь воздухозаборник, к примеру. Но решил не спешить. У него оставалось еще уйма времени. Пока приходилось учитывать опасности порезвее. Гремучие змеи то ли решили вернуться на прежние места, то ли наоборот сменили зону обитания. Стоило, не думая, протянуть руку во время расчистки завалов куда-то вместо потемнее, как дело оборачивалось парой атак и приятным дополнением к рациону из сухих пайков. За время отсутствия Дэна экзотический вид саранчи открыл для себя огонь и однажды утром поджег поляну сухой травы, пока Брюк скопался поблизости. Дэн видел, как стебли трещат и чернеют, а потом нашел рядом обугленные трупики насекомых. Им не хватало сил выпрыгнуть из собственного пламени. Баркодер не смог толком идентифицировать геном, показал лишь семейство и ближайшего родственника, австралийскую чумную саранчу. Эта, похоже, забралась далеко от дома и обзавелась новой разновидностью хитина, чей коэффициент трения во время брачных игр оказался чересчур зажигательным. Чума и пожары в одной упаковке. Апокалиптично. Какой-то сплайсер имел бодрящий библейский подход к вопросам военной биологии. Днем Брюкса посетил нежданный гость. Он почти час наблюдал, как тот из точки в знойном мареве превращается в двуногое существо, идущее, покачиваясь, по восточным равнинам. Со своим тараканьим зрением Брюкс поначалу не опознал визитера и чуть не вышел ему навстречу, но вовремя заметил характерное пошатывание и в панике кинулся прятаться. Пришелец не бежал, но двигался быстро и без вещей. Ни рюкзака, ни фляжки. Один кроссовок на ноге, черный и кожистый, как бастурма. Кто бы это ни был, он оказался не просто обезвожен, а напоминал скелет. Левая рука незнакомца висела, будто сломанная в плече. Правда, ему, похоже, было наплевать. Он шел, спотыкаясь, дергающейся почти судорожной походкой. Протащился мимо монастыря, даже не взглянув на него. Заложил зигзаг к западному горизонту под смертельно обжигающим солнцем. Брюкс спрятался в руинах, наблюдал за гостем, но его глаз не разглядел. Вряд ли они танцевали. Это был не тот вид живых мертвецов. Потом Дэн притаился в прохладе между камнями и попытался вспомнить, откуда дует ветер. Валерий появилась после заката. Материализовалась из тьмы, едва видимая в кровавом мерцающем огне костра. Кинула сумку с припасами к ногам Брюкса. Теперь она таскала практически одни консервы. Больше не было волшебных конвертов из фольги, которые, стоило их порвать, моментально разогревали жаркое или охлаждали мороженое. Похоже, с едой в городах становилось все хуже. Дэн буркнул, приветствуя вампиршу. «Не видел тебя уже с...» И не смог вспомнить, сколько. Она привезла его сюда, это запало в память. А привезла ли? Иногда в голове мелькали картинки. Промоченный дождем берег, человек, решивший, что ради устройства из металла и пластика стоит умереть. Одинокий глаз с висящими обрывками жил и нервов. Такой мутный, что еще чуть-чуть, и сканер сетчатки не открыл бы им дверь. Пара поляризованных очков в руке Валерии и ужасные светящиеся глаза, смотревшие прямо сквозь Брюкса, когда она щелкнула оскаленными зубами и спросила «Можно?». Он вроде бы сказал «Да» и «Пожалуйста». Почти скулил. Она была милосердна, надела очки, слегка замаскировалась. Лев сделал уступку Агнцу. Сегодня ночь озарял не только свет костра. На северо-восточном горизонте мерцало тусклое оранжевое сияние. Зарево пожара, отразившееся от низко нависшей облачной гряды. Брюкс предположил, что это где-то около Бенда. Он ткнул ей за плечо. «Это ты сделала?» Она даже не оглянулась. «Нет, ты?» Он кивнул на кашу из мяса ящерицы, шипевшую на огне, и протянул полусъеденный батончик Витабар, чтобы разрядить обстановку. Валерий покачала головой. «Я уже поела». Даже сейчас он почувствовал облегчение. Дэн откинулся на угол разбитого и пустого мавзолея. Нашел сегодня свою комнату. Точнее, откопал свои очки. Одной линзы нет, другая превратилась в паутину трещин. И лишь потом признал остатки кельи, где скоротал последнюю ночь на земле, прежде чем отправиться к солнцу. Остаток дня он провел в поисках, ползая по полу комнаты на коленях. Думал, там кто-нибудь что-нибудь оставил, но... В огне костра ее зрачки горели угольками. «Это не важно», — сказала Валерий, но, кажется, за ее словами таилось что-то еще. Брюкс не совсем понимал, как это стало ему известно. Наверное, дело было в еле заметном признаке того, как Валерий держала себя. А может, в непроизвольно дернувшейся губе, которую его подсознание заметило, расшифровало и выдало в форме краткого отчета. «Не тот масштаб, посмотри вглубь». И неожиданно Брюкс узрел истину. Двухпалатники, эти транслюди с роевым разумом, его знали. Знали, кем он работал, на кого учился и что делал в пустыне. Ответы, оставленные монахами, предназначались только ему и никому другому. Они были едва различимыми, чтобы не оказаться в неуклюжих руках криминологов из простых смертных, и чрезвычайно выносливыми, чтобы бомбы и бульдозеры не смогли их уничтожить. Повсеместные, неразрушимые и невидимые для всех, кроме их непосредственного адресата. Дэн мысленно пнул себя за то, что не увидел этого раньше. Правда, он так и не понял, почему сейчас ему пришла в голову подобная мысль. Какие подсказки он прочел в теле Валерии? Были они намеренными или невольными? В последнее время такое происходило все чаще. Будто пустыня прочистила ему голову, вымыла прочь электронику и интерференцию, повсеместный квантовый хаос 21 века, оставив острый чистый разум, как у свежего выпускника университета. Возможно, эта вновь обретенная ясность уже не раз спасала Брюксу жизнь. У него появилось дурное предчувствие, что неправильный ответ на какой-нибудь вопрос, заданный Валерии у костра, мог повлечь за собой суровую кару. «Интересно, как чувствуют себя люди с имплантатами?» – подумал он. Конечно, это была чушь. Он уже несколько недель не принимал когнитал, но даже видел лучше, чем обычно. Лица в облаках, образы, от которых мозг словно чесался. Ракши бы им гордилась. Чего уж, кажется, им гордилась даже Валерий. Вампирша навещала его все чаще. В первый раз вообще казалась тенью с лицом. Мелькнула и пропала так быстро, что Брюкс счел ее посттравматическим воспоминанием. Но 6 ночей спустя она вернулась. Потом еще через 2. А затем просто осталась, скрывшись во тьме за костром. Лишь 2 светящихся глаза парили в черноте. Поначалу Брюкс решил, что она опять с ним играет и получает садистское удовольствие от страха жертвы. Но потом вспомнил, что ничего подобного Валерий никогда не делала. К тому же явно не хотела его убивать. Факт того, что он до сих пор не умер, являлся лучшим доказательством ее намерений. Однажды ночью Брюкс решил бросить ей вызов и крикнул в ночь: «Эй, тебе когда-нибудь надоест изображать из себя монстра?» И она вышла на свет. Руки развела, губы поджала. Наблюдала за тем, как он смотрит на нее. Спустя несколько минут Валерий ушла, но Брюкс понял, чем она занималась. Вампирша была антропологом и приучала примитивного дикаря к своему присутствию. Приматологом из прошлого, втирающимся в доверие к обреченной колонии бонобо. Последнее исследование перед тем, как весь вид отойдет в мир иной. Теперь она иногда сидела с другой стороны костра и загадывала ему загадки. Вела себя как демонический инквизитор, оценивающий его пригодность прожить еще ночь. Задавала вопросы о камевояжерах и гамильтоновых циклах. Брюкс поначалу пришел в ужас. Боялся и отвечать, и не отвечать. Убежденный, что хоть Валерия и держит его в живых, но ее интерес пропадет моментально. Стоит ему хоть раз сесть в лужу с разгадкой. Он выкладывался по полной, но знал, что недостаточно хорош. Да что он вообще знал про упаковку контейнеров и полиномиальное время? Как смертный мог угнаться за вампиром? Однако Валерия его до сих пор не убила и не превратила в камень с помощью пары слов. Не выстукивала странные ритмы кончиками пальцев и не оставляла изменяющие разум иероглифы, выцарапанные на песке. Они уже были выше этого. К тому же Дэн начал угадывать правильные ответы, хотя не очень понимал, как это делает. Брюкс отправился на поиски к очевидному указателю – волшебной чаше для омовения и упрямому пятачку зелени, опоясывавшему ее зеленым зрачком. Взял образцы воды, соскреб пару крошек с камня, выдернул травинки из земли и все прогнал через баркодер. Нашел кучу обычных бактерий и парочку чистопородных, в большинстве своем гнилых от горизонтального переноса. И только одна из них светилась в темноте. Конечно, все было не так очевидно. Судя по крохотной плотности, которую показала машина, ночью никто не увидел бы ее невооруженным глазом. Флуоресценцию Брюкс вычислил по последовательности гена, 576 нуклеотидам, которых здесь не должно было быть, линии сборки для протеина, светившегося красным в присутствии кислорода, своего рода маркеру, маяку. Поначалу Брюкс не смог ничего прочитать. Видел свет, но другие гены казались ему ничем не примечательными. Как дорожный знак в пустыне безо всяких дорог. Тогда он позволил вести себя рукам и ногам. Ответ находился где-то рядом. Дэн изучал коридоры и кельи со стенами, обитыми деревом, в южном конце комплекса. Тут вынесли все. Ободрали комнаты до основания. Только светлые прямоугольники на выцветшей тупой краске отмечали места, где некогда висели картины. Нашел пару костяшек массаса в углу за разбитой дверью. И то, что осталось от мотоцикла. Покореженный руль, вилку оси и растянутый пузырь шины, торчавший из-под упавшей стены перекачанным мечом. И только поздно ночью он обнаружил труп. Раньше тела ему не попадались. Скорее всего, власти от них избавились. Или остальные монахи каким-то образом сбежали, хотя все вокруг говорило об обратном. В конце концов, в мире случались и более странные вещи. Дэн проснулся ночью от стука падающих камней. А память каким-то образом проложила дорогу среди руин, куда даже звездный свет не добирался. Ноги нашли путь через обломки, ни разу не оступившись. Уши отслеживали тихий перестук гравия, бежавшего по новым склонам в темноте. В конце концов Брюкс пришел к заостренной тени, которой раньше тут не было. Свежему углублению, зиявшему сквозь расколотые плитки. Дрожа, он встал на краю ямы и принялся ждать, когда небо посветлеет. Постепенно в глубине оттенками серого проявился труп. Смутной бесформенной каплей во тьме. Тенью, торчавшей из сваленных в кучу обломков. Мешком с черными палками, завернутым в рясу. Он лежал на спине, похороненный по пояс. Тело мумифицировалось на пустынном воздухе. Усохло до костей и коричневой кожи. Возможно, монах лежал, мирно скрестив руки на груди, но сейчас они скорчились и скрутились, будто от тяжелой болезни. Запястья вывернулись. Пальцы впились в грудину. «Он указывает на себя», — понял Дэн. «На себя!» И с искрящейся ясностью вновь обретенной веры Дэниел Брюкс наконец увидел мертвеца тем, чем он был на самом деле. Знаком. «Это действительно был сигнал», — рассказал он Валерии, когда она появилась в следующий раз. «Две ночи спустя или три. Он указывал на себя. После откровения все казалось таким очевидным. Та же последовательность, что кодировала флуоресцентность, содержала и другую информацию. Одна спутанная нить аминокислот выполняла вполне обычные биологические функции и одновременно передавала тайное послание любому, кто знал правильный алфавит. Не просто сигнал или послание, а диалог. Ген и протеин говорили друг с другом. Прямая транспонировка аминокислот в буквы. Валин, трианин, аланин превращались в Д. Фенилалин, глютамин, валин, аланин в фейт. Серины рекрутировали для пробела или конца абзаца, в зависимости от версии. Флуоресцирующий протеин передал одно сообщение. The fairy is rosy of glow. In fate we rely. А взаимодополняющие кадоны, направлявшие его конструкцию, второе, уже с другим алфавитом. Any style of life is prim. Or stay my lyre. Брюкс нашел вполне реальное стихотворение. Оно принадлежит канадскому поэту Кристиану Бёку и действительно закодировано внутри гена. Так как каждая буква стихотворения – это отдельная аминокислота, перевести его, сохранив форму оригинала, невозможно. Разве что создать ген в ответ. Поэтому здесь ограничимся лишь буквальным переводом смысла стихотворения. «Фея ясна от сияния, на веру мы уповаем». И ответ кадонов. «Любой стиль жизни строг. Останься же со мной, моя лира». Структура вольного стиха была упакована в жалкие 140 кадонов. Чудо криптографической эффективности. Очевидно, Брюкс наконец сдвинулся с мертвой точки. Последовательность несет послание и коды для протеина. Тот флуоресцирует, и внутри него скрывается ответ. Это не загрязнение и не горизонтальный перенос, а стихотворение. «Не для тебя», — сказала Валерий. «Ты ищешь кое-что другое». «Нет», — подумал он, — «это ты ищешь». «Дело не в сексуальном возбуждении», – произнес он спустя несколько секунд и зажег костер. «Да, я не кончаю, заботясь об остальных». Ее глаза вспыхнули красно-оранжевым. «Я не Ракша Сенгупта». «Тогда зачем ты здесь? Явно не ради моей замечательной компании». Она не стала его разубеждать. «Так для чего?» – спросил Дэн. Лицо Валерии было непроницаемо. «А ты как думаешь?» «Подозреваю, что я дешевый работник. Шансы на то, что здесь есть нечто ценное, велики и одновременно слишком ничтожны, чтобы тратить на них усилия. У тебя так много дел, поэтому время от времени после захода солнца ты являешься сюда и обозреваешь мои находки». Валерий пристально смотрела на него несколько секунд. Брюкс взглянул в ответ на это слегка волчье лицо, живое от танцующих теней, и задумался, когда оно перестало его пугать. «Дэниел», — сказала она наконец, — «ты так себя недооцениваешь?» Но, похоже, Валерии действительно нравилась его компания. Тональность разговоров изменилась. Допросы исчезли. Экскурсы в философию и вирусную теологию превратились в нечто, похожее на обычные беседы. Она больше не загоняла его в ловушки. Иногда он даже бросал ей вызов. Правда, так и не понял, откуда у него взялись такие способности. Подсознание просто выдавало правильные ответы и не показывало, как работает. Поначалу его пугало то, как новые мысли вылетали изо рта, прежде чем он успевал проверить их достоверность и расшифровать значение. Он тщетно пытался сдерживаться. Ему становилось не по себе от собственных озарений. По правде говоря, Дэн временами испытывал настоящий ужас, а Валерий сидела, склонив голову на бок, и наблюдала за ним из доисторической дали. Потом эти же озарения успокоили Дэна. В конце концов, разве не так человеческий мозг вел себя всегда? Гром среди ясного неба, классический случай Эврики. Разве Кекуле не во сне увидел структуру бензольного кольца? Брюксу начали сниться его собственные сны. В них он слышал голоса, настойчивый шепот. «Это она за всем стоит. Она все подстроила. Как ты не видишь? Сбежала из тюрьмы, пролезла сквозь сети и эфир, обошла лучшие фаерволы, какие могли построить исходники, сверкнула фальшивым документом перед фальшивыми службами, сперла карусельку прямо из гаража с целым взводом зомби на борту. И никто не очнулся, пока она не вылетела. Обманом пробралась на борт тернового венца и беспрепятственно покинула Икар, когда все остальные сгорели. Думаешь, это благодаря кучке монахов ты оказался рядом с женщиной, которая поклялась тебя убить и всегда была готова взорваться по команде? Нет, виновата вампирша. Все погибли, а ты жив лишь по одной причине. Она хочет знать, какие планы есть у Бога на Дэниела Брюкса. Она получит то, чего хочет, а потом тебя убьет. Проснувшись, Дэн помнил только голоса, но не их слова. Спустя две ночи Валерия его поцеловала. Он даже не знал, что она рядом, пока вампирша не схватила его за затылок и не развернула к себе быстрее, чем его мозг успел отреагировать. К тому времени, когда сердце уже подпрыгивало так, что, казалось, билось о небо, тело вспомнило «Абби, беги», а мозг успел подумать: «Вот и все, она со мной закончила. Мне конец, мне конец, мне конец». Ее язык уже влез ему в горло, а другая рука, не та, которая крушила шейные позвонки, принялась клещами сжимать щеки Дэна, вынуждая его раскрыть рот. Брюкс висел, парализованный, в хватке, пока вампирша пробовала его изнутри. Сквозь ее плоть чувствовались какие-то толчки, почти напоминавшие сердцебиение, если бы не их замедленный ритм. Наконец она его отпустила. Дэн рухнул на землю и отполз в сторону перепуганным крабом, которого застали на открытом месте, отрезав путь к отступлению. «Ты что творишь?» – прохрипел он. «Кетоны!» – она посмотрела сквозь него. Темный силуэт на фоне пурпурных сумерек. «Лактат!» «Ты чувствуешь рак на вкус!» – понял он через секунду. «Лучше ваших машин!» – она наклонилась ближе, улыбаясь. «Но, может, не настолько точно». Даже сейчас, глаза в глаза, она, казалось, смотрела не на него. Брюкс все понял за секунду до того, как вампирша сдвинулась с места. «Она укусит меня!» Но острая боль пронзила руку, а ее лицо не дернулось даже на сантиметр. Дэн посмотрел на свое предплечье, ошеломленный, и увидел там две одинаковые точки от укола, на расстоянии сантиметра друг от друга. Потом заметил пистолет для биопсии с двумя иглами в руке Валерии. «Это же мой!» – понял он. Из аптечки, сейчас лежавшей на земле, крышка открыта, пузырьки, иглы и хирургические инструменты сверкают при свете костра. «У тебя проблемы из-за солнца», – тихо сказала Валерия. «Слишком много радиации и мало экранирования». «На Икаре», – вспомнил Брюкс, – «когда мы думали, что сожгли тебя на корпусе, как мотылька». «Но тебя легко вылечить». «Почему?» – спросил Брюкс, и больше ничего не пришлось говорить. Она и так все поняла. «Почему ты помогаешь добыче? Почему ты помогаешь кому-то, кто пытался тебя убить? Почему я до сих пор не умер? Почему мы все до сих пор живы?» «Вы нас воскресили», – просто ответила Валерия. «Как рабов». Она пожала плечами. «Иначе мы вас съели бы». «Мы вас воскресили, а потом поработили ради самозащиты». Но может, для нее это действительно была выгодная сделка? Выбирая между пленом и принципиальным небытием, кто предпочел бы второе? «Мне жаль», – не сказал он. «Не стоит», – ответила она так, словно Брюкс все произнес вслух. «Не вы нас поработили, а физика. Те цепи, что сотворили люди...» Клыки сверкнули в отблесках костра крохотными кинжалами. «Мы их скоро сломаем». «А я думал, уже сломали». Восходящая луна на мгновение осветила глаза Валерии, когда она покачала головой. «Глюк еще работает. Я вижу крест, и часть меня умирает». «Часть? Часть, что ты сотворила?» «Разумеется. Они же работают как параллельные процессоры». Истина озарила Дэна подобно солнечному свету. Персональный схрон, искусственно созданный, изолированный гомункул, принесенный в жертву и призванный страдать в агонии, пока более важные нити мыслительного процесса огибали его, как поток воды камень. Валерия не избавилась от приступов, а заключила в капсулу и пошла дальше. Интересно, как долго она протянет? «Это временное решение», — сказала она. «Надо разобрать проводку». «И не для борьбы с исходниками. Эта война почти закончилась, хотя проигравшая сторона об этом еще не знала». Валерия была созданием с дюжиной одновременно работающих сущностей в голове, да историческим постчеловеком. Она говорила открыто, без неприязни, возмущения и малейшего беспокойства, что Дэн Брюкс как-то повлияет на ее революцию. Обыкновенное человечество просто не заслуживало внимания вампирши. Ее вид мог легко избавиться от гнета людей, даже не сбросив свои цепи. Свободные руки были нужны им, чтобы разобраться с проблемами покрупнее. «Вы не так малы, как думаете», — сказала Валерия, считав мысли Дэна. Возможно, вы больше нас». Он покачал головой. «Нет. Если я что и понял за эти...» «Стихийная сложность», – дошло до него. «Вот о чем она говорит». Нейрон не знает, работает он в ответ на запах или симфонию. Клетки мозга неразумны, разумен лишь мозг. И клетки – это даже не нижний предел. Источники мысли похоронены так глубоко, что предшествуют самой многоклеточной жизни. Нейромедиаторы в хуанофлагеллатах. Ворота для ионов калия у жгутиковых. Здесь имеются в виду открытия генов, кодирующих кадгерины. Белки, отвечающие за межклеточные взаимодействия у одноклеточных простейших, в частности жгутикового Monosiga brevicollis, относящегося к классу хуанофлагеллатов. Именно эти белки позволили потомкам Monosiga впоследствии объединяться в колонии, а потом и взаимодействовать друг с другом, став основой чего-то вроде нервной системы. «Я – колония микробов, говорящая сама с собой», – подумал Брюс. Кто знает, какие метапроцессы возникнут, когда небеса и консенсус свяжут достаточное количество мозгов и сбросят время задержки между узлами почти до нуля. Кто знает, какие метапроцессы уже появились. Возможно, возникнет что-то, по сравнению с чем рой двухпалатников покажется таким же рудиментарным, как нервная система актинии. Может, сингулярность уже произошла, но ее компоненты об этом еще не знают. «И не узнают», — пояснила Валерий. «Нейроны отвечают только, когда с ними говорят. Они не знают, почему». Дэн покачал головой. «Даже если там сейчас идет слияние, я остался позади. Я не подключен. У меня даже имплантатов нет». «Консенсус – это лишь один интерфейс. Есть и другие». «Эхопраксия». Но это все равно не имело значения. Дэниел Брюкс, человеческий целлокант, скрывался на задворках эволюции, неизменившийся и неизменный, пока мир вокруг двигался вперед. Ему хватало просвещения. Принимать участие в преображении он не хотел. «Я останусь здесь, пока там меняются роли и горят пожары. Я буду стоять на месте, пока человечество не превратится в нечто неузнаваемое или не умрет, пытаясь это сделать. Я увижу то, что придет на смену людям. И в любом случае я увижу конец моего собственного вида». Валерий наблюдала за ним из темноты. «Цепи, что вы сотворили, мы скоро их сломаем». «Я хотел бы, чтобы они нам были не нужны», – тихо признался Брюкс. «Я хотел бы, чтобы мы воскресили вас без крестового глюка, технологии разделяя властвуй и вообще безо всяких цепей. Вероятно, мы смогли бы приглушить ваши хищнические инстинкты, исправить дефицит протокадерина, сделать вас более... похожими на вас», – закончила она. Он открыл рот, но понял, что сказать нечего. Не имеет значения, из чего сделаны кандалы. Из генов или железа, надеваешь ты их после рождения или до зачатия. Цепи есть цепи, и неважно, где они находятся. Неважно, кто их создал, человек или эволюция. «Может, нам следовало оставить вампиров в покое, не воскрешать их? Построить что-то дружелюбнее, с нуля?» «Вам нужны ваши монстры», – просто сказала Валерий. Дэн покачал головой. «Вы слишком сложны. Все связано со всем. Если исправить крестовый глюк, исчезнут ваши способности к распознаванию образов. Если сделать вас не такими антисоциальными, кто знает, что уйдет в результате. Мы не осмелились менять вас слишком сильно». Валерий тихо зашипела, щелкнула зубами. «Вам требовались чудовища, которых вы могли победить. А убийство Агнца, что это за победа?» «Мы не настолько глупы». Валерия отвернулась и посмотрела в сторону горизонта. Она могла ничего не говорить. Отсвет пожара, мерцавший в облаках, был прекрасным ответом. «Но это не мы», – подумал Брюкс. «Даже если так и есть. Это городская реконструкция. Снос и ремонт под новых владельцев. Борьба с вредителями». Плечи монстра поднялись и опустились. Она сказала, не поворачиваясь. «Разве плохо будет, если мы сможем поладить друг с другом?» Хоть убей, Брюкс не мог сказать, что это – искренность или сарказм. «А я думал, мы и так поладили», – ответил Дэн, взяв иглу для биопсии из полуоткрытого полевого набора. А потом прыгнул на спину Валерии, как блоха, быстрее, чем когда-либо в жизни, и воткнул иглу прямо в основание ее черепа.